Глава 19. Скордж ввел код доступа, который позволил отпереть двери в казематы, сооруженные под крепостью Найрис. Войдя, он даже не посмотрел на охранников, а те не предприняли попытки остановить его. Через эту дверь Сид проходил уже сотни раз, и караульные давным-давно перестали утруждать себя и его прохождением всех официальных процедур безопасности, которые ввел здесь Мерток. Скордж спустился по лестнице в тускло освещенный коридор, не имевший другого выхода. В проходе имелись 4 двери, по 2 с каждой стороны. Рядом с ними крепились мониторы, позволявшие следить за тем, что происходит в камерах. 3 из 4 помещений были пусты. 4-е вот уже 3 года подряд занимал один и тот же узник. Экран демонстрировал Ривана, который сидел в хорошо знакомой позе. Ноги скрещены, руки покоятся на бедрах ладонями вверх. Глаза закрыты, выражение лица безмятежно. Впрочем, Сид хорошо знал, что причиной тому не только медитация, но и наркотические препараты. С той поры, как джедай был схвачен, он не покидал свою камеру ни на миг. В углу комнаты находился освежитель, у стены небольшая раковина и койка. На первых порах в камере присутствовал еще и стул, к которому пленника привязывали во время допросов. Но по прошествии нескольких месяцев Скордж убедил Найрис, что пытка Ривана — бессмысленная трата времени и сил. К тому времени пленник уже рассказал им все, что знал. Он сообщил, что джедаи стерли большую часть его ранних воспоминаний, в том числе и о пребывании в императорских казематах. Он признался, что прилетел на Нафему в надежде восстановить в памяти забытое, следуя за той же путеводной нитью, которая вела его несколько лет назад. По сути, Риван не рассказал Найрис ничего из того, что та хотела узнать. И пусть она подозревала, что джедай был порабощен волей императора, а потом освободился, ученые, которых она отрядила изучать пленника, не смогли добыть в своих исследованиях ни крупицы полезных знаний. Через полгода Найрис потеряла интерес к заключенному. Она вновь переключила внимание на заговоры и интриги, а Ривана держала в живых просто, на всякий случай. Скордж, в отличие от нее, был по-настоящему одержим пленником. Джедай владел силой и был восприимчив к ней так, как никто другой. Даже находясь под действием наркотиков, Риван излучал мощь, которую невозможно было не почувствовать. Посвятив несколько лет наблюдению за пленником, Скордж пришел к выводу, что грозная репутация, которую джедаи имеют в кругах ситов, полностью заслуженно. Если на стороне джедаев сражаются мужчины и женщины, подобные Ривану, совсем нетрудно постичь, каким образом они отразили вторжение ситов 1000 лет назад. Скордж только укрепился в прежних опасениях. Задуманный императором план нового вторжения в республику был сродни самоубийству. Но не только грубая мощь пленника заинтересовала Сита. В отличие от всех инструкторов в академии, да и от Найрис тоже, Риван имел опыт отношения как со светлой, так и с темной стороной силы. Он отлично знал их преимущества и недостатки, и Скордж страстно желал перенять его опыт. Разумеется, это было непросто. На первых порах пленник воспринимал его как врага, ведь Сит старался разговорить заключенного при помощи пыток. Но со временем положение вещей изменилось. Ривана держали почти в полной изоляции, охранникам запрещалось говорить с ним, а когда и Найрис перестала уделять ему внимание, еженедельные визиты Скорджа стали единственной для него возможностью хоть с кем-то пообщаться. Сид догадывался, что порой длительное пребывание в одиночной камере вынести труднее, чем жестокие пытки. Одиночество и изоляция изводят разум и дух. Перспектива сблизиться с единственным за долгие годы собеседником попросту неизбежна. Процесс сближения был медленным и едва заметным, и даже сейчас они по-прежнему относились друг к другу с подозрением и недоверием. Но в конце концов инстинктивная потребность в общении вынудила джедая открыться. Тщательно подбирая слова, он рассказывал Скорджу о своих верованиях и убеждениях, понемногу делился своими знаниями о природе силы. Сколь бы долго они ни говорили, Риван не слишком охотно расставался с информацией, но за годы общения крупицы его мудрости скопились в огромный резервуар, из которого мог черпать Сид. Возможно, для Найрис пленник и был бесполезен, но Скордж намеревался выработать этот бесценный ресурс до конца, чего бы это ни стоило. Он отомкнул дверь в камеру Ривана. Джедай по-прежнему носил коричневое одеяние, в котором был захвачен в плен. Оно не было в стирке уже 3 года, да и сам узник не посещал ванну столько же. Скордж поморщился, когда нос уловил резкий запах немытого тела. Но терпеть его невысокая цена, учитывая, сколь многого он уже добился за время своих регулярных визитов в эту камеру. «Риван», — произнес он, заметив, что глаза пленника все еще закрыты, — «нам надо поговорить». Глаза Ривана распахнулись, словно в ответ на голос, хотя, сказать по правде, он почувствовал приближение гостя еще в тот момент, когда тот шагнул на лестницу. Было непросто черпать энергию из силы сквозь пелену, которую создавали в его сознании психотропные препараты, введенные в организм тюремщиками. Но за годы он научился нескольким полезным трюкам. Они разговаривали уже 100 раз, но посетитель так и не открыл ему своего имени. Не то чтобы это было так важно, для Ривана Сид был лишь инструментом, единственной возможностью когда-нибудь выбраться из этой камеры живым. В первые месяцы заточения он сохранял надежду, что кто-нибудь придет за ним, Кандерус или Т-3М4, а может даже Бастила, привлеченная к нему зовом в силе. Но время шло, и его одурманенный наркотиками мозг постепенно приходил к пониманию того, что он обречен на одиночество. Джедай пытался дотянуться до возлюбленной в силе, но не преуспел. Между ними лежала целая галактика, а наркотики ввергали мысли в хаос. Осознав, что спасение не придет, он практически сдался. Ситуация казалась безнадежной. Но тут его одурманенный разум зацепился за единственную возможную ниточку к спасению — Сита-дознавателя. Краснокожий явно находился в подчинении у морщинистой старухи, которая присутствовала на самых первых допросах. И совершенно очевидно, что он был не просто громилой, которого наняли, чтобы вырывать информацию из беспомощных узников. Джедай ощущал в нем силу и огромный потенциал. К счастью для Ривана, Сид был самонадеян, заносчив и полон амбиций. В течение многих месяцев джедай подпитывал его амбиции крупицами своих знаний, призванными заинтриговать повелителя ситов. Он делился историями из своего прошлого, зная, что рассказы о победах над Малаком и другими могущественными врагами только подкрепят стремление молодого воина возвыситься над своим текущим положением в обществе. Также Риван регулярно заговаривал с ним о силе. Когда-то он служил темной стороне, и неутолимая жажда власти не была для него в диковинку. Шанс узнать что-то новое о силе, соблазн, перед которым не мог устоять ни один сит. Джедай готов был поделиться с ситом толикой своей мудрости, лишь потому, что с каждым разговором он и сам узнавал что-то новое об индивидах, взявших его в плен. Дознаватель был осторожен, этого не отнять. Он с крайней неохотой делился сведениями о себе и своей планете. Но, проведя с узником не одну сотню разговоров за долгие месяцы пленения, Сид неизбежно должен был проговориться. Чтобы ускорить процесс, Риван постарался расположить к себе безымянного посетителя, достичь взаимопонимания, которое заставило бы того невольно разоткровенничаться. Пусть дознаватель считал, что именно он использует узников к своей выгоде. Потраченные усилия воздались джедаю с троицей. За 3 года, что он провел здесь, Риван смог узнать немало о ситах, которых республика считала вымершими. У них был свой император, они управляли сотнями планет. Около года назад джедай выяснил имя женщины, которая допрашивала его в первые дни плена. Ее звали Найрис, и она была одним из приближенных советников императора. Однажды дознаватель даже оговорился, что правитель тайно планирует вторжение в республику. Что важнее, гость намекнул, что он и Найрис, как и многие другие ситы, намерены помешать ему. Джедай ухватился за эту мысль и при каждом удобном случае ненавязчиво напоминал собеседнику о том, что у них общая цель. Возможно, он старался впустую. Высока вероятность, что подобными разговорами он мог добиться лишь одного — разнообразить свой бесцветный досуг в одиночной камере. Но если существовал хотя бы мизерный шанс, что новообретенные знания помогут ему освободиться из тюрьмы, Риван намеревался его использовать. Джедай открыл глаза, но его мысли по-прежнему витали где-то далеко. Скорч предположил, что недавно ему опять прописали новое лекарство. Раз в несколько месяцев надзиратели меняли формулу, поскольку организм Ривана довольно быстро адаптировался и начинал оказывать противодействие препарату, который прививал послушание и делал узника беспомощным. В первые дни после каждой такой смены джедай становился еще более отчужденным, чем обычно. «Риван!» — повторил Скорч, повысив голос. Он резко хлопнул ладонями, и звук хлопка эхом отразился от стен камеры. «Прошу прощения, повелитель», — проговорил пленник, немного глотая слова. «Мне трудно сосредоточиться. Рад видеть вас снова», — добавил он, слабо улыбнувшись. «Я всегда получаю удовольствие от наших бесед». Сид ни за что бы не признался, что и ему разговоры с Риваном доставляют удовольствие. Он испытывал глубочайшее уважение к узнику, в какой-то мере даже восхищался им. По иронии судьбы, его мнение о Найрис, наоборот, упало за последние месяцы ниже некуда. «Вы чем-то обеспокоены, владыка?» «Найрис никак не начнет действовать против императора», — проворчал Скорч. Он сказал это вслух, и на душе сразу стало легче. «Хорошо, когда ты единственный, с кем общается узник. Все, что ты скажешь, не выйдет за пределы этих стен. Можно изливать досаду, не боясь возможной кары». «Она просит проявить терпение, но все ее силы и помыслы сосредоточены лишь на том, чтобы превзойти соперников в темном совете. Найрис движут ее страхи». Джедай говорил низким, монотонным голосом, к которому Скорч за годы так и не сумел привыкнуть. «Однако, открыто выступив против императора, она поставит на кон свою жизнь, собственное выживание для нее куда важнее судьбы империи. Но есть могущественные союзники, которых можно убедить выступить на ее стороне», — ответил Сид. «Они ждут лишь одного, чтобы кто-то взял на себя инициативу. Им нужен лидер, который побудит их действовать». «Когда-то меня предал Малак», — напомнил собеседнику Риван. «Найрис боится, что нечто подобное произойдет и с ней. Если она примерит на себя роль лидера, то более уже не сможет прятаться в тени наравне с остальными. Она раскроется, и тогда хватит одного амбициозного конкурента, чтобы разоблачить ее перед императором и загубить все начинания на корню». Скорч кивнул, припоминая, как Найрис сама совершила нечто подобное, чтобы избавиться от Дарта Зидрикса. Тогда она утверждала, что поступает так ради общего дела, и Сид поверил ей. Только сейчас он начал понимать, что это была всего лишь отговорка, чтобы убрать соперника из Темного Совета. «Если все заговорщики будут бояться решительных действий, мы никогда не остановим императора», — пробурчал Скордж. «Он поведет нас на войну без надежды на победу, и в отместку джедаи окончательно сотрут нас с лица галактики. В конечном счете, ничего не делая, мы рискуем еще больше». «Найрис закрывает глаза на эту истину. Таков путь темной стороны», — ответил пленник. «Все, кто им следует, ведомы страхом и амбициями. Эгоистичность не дает им понять, что великие победы часто требуют самопожертвования». Сид поморщился. Временами его утомляли проповеди узника о темной стороне. Но сегодня джедай был прав, по крайней мере отчасти. Найрис дважды подумает, прежде чем принести в жертву союзника или последователя, но даже не помыслит о том, чтобы пожертвовать собой. Риван же, напротив, пересек пол галактики, чтобы встретиться с неизведанной угрозой, потому что надеялся уберечь от нее свою возлюбленную республику. Он рискнул своей жизнью ради того, во что верил. Еще год назад Скордж посмеялся бы над безрассудством джедая. В конце концов, многого ли добился Риван, если не считать пленения? Сейчас к нему пришло понимание. Пусть Риван не преуспел, но он хотя бы попытался. По крайней мере, у него был шанс на успех. Найрис же, оказалось, не собиралась и пробовать. Ее схватка с императором была проиграна, даже не начавшись. «Нужно найти другого союзника», — продолжал узник, — «могущественного союзника, который не втянут в политические дрязги в Темном Совете». Поняв намек джедая, Сид лишь расхохотался. «Ты, видать, совсем отчаялся, если всерьез думаешь, что я помогу тебе бежать!» Риван мысленно вздрогнул. «Спешка не доведет до добра». Вместо тонких манипуляций он стал действовать в лоб и весьма неуклюжим образом выдал свои истинные намерения. Он бы ни за что не допустил подобной ошибки, будь его мышление ясным. Но было еще не поздно спасти положение. Нужно отвлечь Сита разговором о том, что беспокоит его более всего на свете. «У нас общая цель», — признал джедай. «Мы оба стремимся не позволить императору вторгнуться в республику, но я вовсе не предлагаю заключать союзы». Он помедлил. «Мне не нужна ваша помощь, чтобы сбежать. Сила говорит мне, что спасение близко». «Сила говорит? О чем ты? У тебя было видение?» Как Риван и подозревал, его пленитель никогда не испытывал видений в силе. В этом мало удивительного. Среди тех, кто отдавал предпочтение темной стороне, подобные проявления были редкостью. Те, кто следовал по темному пути, концентрировались на себе самих, использовали силу как инструмент, они воспринимали себя инструментом силы. Они не привыкли обращаться к силе за подсказками и наставлениями. «Сила сообщила мне, что мое будущее лежит за пределами этих стен», — солгал джедай. «Я бы не слишком доверял видениям и пророчествам», — заявил Сид. «Сила когда-нибудь предупреждала вас об опасности?» — спросил Риван, пытаясь помочь ему понять. «Вы чувствовали угрозу до того, как она явит себя?» «Конечно!» «Видение в сущности то же самое. Сила течет не только сквозь пространство, но и сквозь время. Соединяет прошлое, настоящее и будущее». «Говорят, у Наги Садоу было видение, что мы сокрушим республику в великой гиперпространственной войне», — парировал собеседник. «Мы оба знаем, что этого не случилось». «Будущее всегда в движении. Сила показывает нам лишь один из множества вероятных исходов. Тогда какой прок от видений? Они могут направлять нас, указывать, какой путь избрать, а какого сторониться. Как то видение, которое привело тебя сюда, поинтересовался Сид. Сон о Дромунд-Каасе и бушующих штормах. То было воспоминание, а не видение, напомнил ему джедай. Но сила временами говорит с нами и через сны. Что же показало тебе видение? Как именно ты спасешься из темницы? Риван подбирал слова с крайней осторожностью. Мысль о побеге начала обретать реальные очертания. И даже его одурманенный мозг понимал, что помощь Сита, вероятно, единственный шанс вырваться отсюда. Но идея об объединении усилий не должна исходить от джедая. Дознаватель должен сам подать эту мысль. «Вы поймете со временем», — уклончиво сказал Риван, зная, что собеседник проведет не один вечер, размышляя над тайными значениями его слов. Сид уже был им одержим. Он мечтал понимать силу так, как понимает ее Риван. Мысли о пленном джедае занимали все его сознание, да и подсознание тоже. И если узник временами начнет являться ему во снах, вряд ли это вызовет удивление. Оставалось надеяться, что Сид примет эти, в общем-то, ничем не примечательные сны, заведения, неспосланные силой. Если все пройдет гладко, он уверует в то, что судьба пытается свести их вместе. Он может сам прийти к выводу, что Риван — ключ к победе над Императором, и его нужно освободить из застенков. Шансов на успех немного, но джедаю все равно было больше не на что надеяться. «Я не собираюсь играть в твои игры», — выпалил Сид, раздраженный уклончивым ответом. Не сказав больше ни слова, он развернулся на каблуках и вышел, надежно заперев за собой дверь. Из предыдущего опыта Риван знал, что пройдет не меньше недели, прежде чем дознаватель вернется. Резко оборванный разговор и длительное отсутствие новых. Сид считал, что таким образом наказывает узника. Давным-давно он отказался от физических пыток в пользу пыток иного рода, одиночеством и душевными терзаниями. С большинством узников этот номер прошел бы, но джедай спокойно переносил долгие периоды одиночества, медитируя в силе. Раз за разом он пытался достучаться до Бастиллы, хотя бы для того, чтобы заверить ее, что он еще жив. Риван открылся силе. Она текла сквозь него. Образы возлюбленной сменяли друг друга в его сознании. И вдруг они разом исчезли, сменившись нечетким видением другой женщины. «Митра!» — охнул джедай, когда расплывчатые черты обрели фокус. Еще мгновение они держались, затем растаяли без следа. Риван осознал, что это не просто воспоминание об утерянном друге. Ощущения, испытанные им, были слишком сильными, слишком глубокими. Как будто пытаясь описать Ситу природу видений силы, он сам вызвал одно из них. Оно длилось всего миг, но смысл его был вполне ясен. Митра спешила на помощь к наставнику.